В Туристском проспекте он вычитал, что это традиционная кипрская водка, очень крепкая. 23:40. Место найдено, заряды уложены, еще минута, и фугасы будут активизированы. Голубков понюхал зеванию. Похоже на грузинскую виноградную самогонку, чачу. Немало этой чачи было выпито в военном санатории под Гудаутой, когда удавалось достать туда путевку. Голубков одним махом выплеснул зеванию в рот и на мгновение даже ослеп от ярчайшей вспышки. Но не от 70-градусной кипрской самогонки, а от взрыва, бешеным огненным снопом, рванувшегося вверх из темной зелени, окружавшей виллу Назарова, как ракета, взорвавшаяся в момент старта. И тотчас же чудовищный грохот ударил по барабанным перепонкам, лишил слуха, и уже в полном безмолвии гнулись почти до земли и ломались 10-метровые финиковые пальмы. Летели в море стулья, столы, брезентовые тенты, гофрированный пластик крыш и сами торговые палатки в окружении вывалившихся из них курток, костюмов и ярких платьев с раскинутыми в стороны, как крылья птиц, рукавами. Потом слух вернулся, но погас свет, и уже в кромешной темноте, которая оказалась еще гуще от пламени пожара, что-то летело, валилось сверху, дребезжало, звенело, скрежетало и лопалось, заглушая крики людей, вопли детей, панические призывы о помощи. Курортная Ларнака превратилась в Грозный. Голубков вскочил и по слуху, на крик, кинулся к какой-то женщине, придавленной металлическим каркасом будки мороженщика. При свете пожара освободил пострадавшую, кинулся на другой крик. Уже летели десятки пожарных, полицейских и санитарных машин, светом фар, сиренами и мигалками расчищая себе дорогу среди мечущихся в беспамятстве людей. Вспыхнул свет аварийной подстанции. Мощные водяные струи из полусотни бронспойдов обрушились на пылающую виллу, окутав ее клубами пара, как извергающийся вулкан. Вместе с врачами, санитарами и полицейскими Голубков разбирал завалы обрушившихся палаток, приводил в чувство перепуганных женщин, успокаивал детей, таскал носилки с ранеными, расцарапанными и пришибленными камнепадом, отдавал приказы и матерился, когда его понимали не сразу. Уверенность его в том, что нужно делать в первую очередь, невольно подчинила ему растерянных врачей и полицейских. Они кидались по одному его знаку туда, куда он показывал, не понимая значения произносимых им слов, но понимая, что этот человек знает, что нужно делать. И он действительно знал. Это была работа, которую он исполнял не раз и не два, в гораздо более страшных условиях. И он работал усилием воли, подавляя бушевавшее в душе чувство. Это были не чувства, а чувство, только одно, и оно называлось ярость. Лишь часа через полтора, когда удалось справиться с паникой и восстановить хоть какое-то подобие спокойствия и порядка, Голубков заметил, что и у него самого куртка разодрана и кровоточит, задетая каким-то каменным осколком плечо. Один из врачей, с которым он на пару таскал носилки, усадил его на высокий круглый табурет бара, с которого взрывной волной снесло крышу, продезинфицировал и перевязал рану. Пока врач занимался своим нехитрым делом, Голубкова окружило с десяток греков, санитаров и полицейских. Они уважительно пожимали ему руку, дружески похлопывали по спине. Откуда-то возник фоторепортер и засверкал вспышкой. Голубков попробовал закрыться от объектива, но греки дружно и возмущенно запротестовали, образовали вокруг него плотную группу и придали выражение мужественности своим потным и грязным эллинским лицам. Пришлось подчиниться. Репортер сделал несколько групповых снимков и исчез, чтобы в редакции успели дать их в утренний номер. Хотя фамилию в спешке не спросил. Голубкова это немного успокоило. Тем временем бармен выудил из стеклянного боя несколько уцелевших бутылок и стаканов, налил всем доверху, и один из стаканов почтительно поднес Голубкову. объяснил, прижимая руку к волосатой груди. «Платить? Нет. Русский – дружба. Зевание – very good». И он был крайне удивлен, когда этот сухощавый русский турист с седыми, коротко подстриженными волосами сначала поднес стакан к губам, а потом вдруг отставил его на стойку бара и сказал: «Нет, лучше просто водки, а то как бы еще чего не рвануло». Голубков разрешил отвезти себя на полицейской машине в отель, смыл под душем с лица и рук остатки своей и чужой крови и переоделся в свой серый, слишком приличный для кипрско-русского курорта костюм. С полчаса посидел перед телевизором, глядя на экран и одновременно обдумывая сложившуюся ситуацию. По греческой программе шел оперативный репортаж с места события. Пожарники пытались залить неукротимый огонь водой и пеной, санитарные машины увозили пострадавших, возбужденно рассказывали о своих впечатлениях очевидцы, несколько раз в комментарии репортера мелькнули фамилии Петров и Грибанов. Под ними жили на Кипре Розовский и Назаров.